«Нравится», — заговорил корифей, погладив заскулившую от страха псину. «Создание хитроса. Мой старый друг был полезен, если бы еще только не столь увлекался. Впрочем, он уже сыграл свою роль, его монстры, как и порождение тьмы, стали основой и пушечным мясом моей армии. А когда я избавлюсь от тебя, от твоих женщин и друзей, когда я обезглавлю Инквизицию и Ферилдин, уже ничто не помешает мне преобразить Тидас так, как я захочу». Пока корифей произносил типичную злодейскую речь, заодно выжидая, когда до нас долетит чудовищно мощный источник скверны почти на уровне архидемона, я тоже не бездействовал. «Гаррит, ты все еще можешь моментально открыть портал, допустим, поближе к Кире», едва слышно прошептал другу, намекая про записанные в его посохе структуры заклинаний для их мгновенного использования. «Да, но...» «Отлично, открывай и прыгай в него вместе с Морриган по моей команде», не дал договорить другу, уже ощущая пушущие магией, болью и скверной чудовище недалеко от нас, скрытое каким-то заклинанием. «Но...» — попытался возразить Хаук. «Сейчас», не слушая его, отдал приказ и буквально закинул в открывшийся пространственный проход ведьму, вслед за которой отправился и Гаррит. В следующее мгновение вся стая собакоподобных химер кинулись на меня как по команде, с огромного дракона, нависнувшего над разрушенным зимним дворцом Селины, спала невидимость, а я направил через свое тело бахянь с энергией теней из оплота света, взрываясь потоками света и испаряя ближайших слабых носителей скверны как химер, так и порождений тьмы. Разве что архидемона с корифеем убить не удалось, зато хоть ранил их достаточно серьезно. Ну, я на это надеюсь. Разумеется, подобное светопредставление не осталось без внимания публики, а моя оболочка не выдержала подобного надругательства, ибо не создавал я ее с расчетом на подобные манипуляции. Хмм, ну раз уж корифей и так знает мою личность, думаю, смысла в маскировке больше нет. Так что, направив еще больше силы вместо своей смерти, я начал воссоздавать свое тело. Именно тело, а не очередного аватара на дальнем управлении. Тело, способное проводить потоки магии бахьяни на уровне, превышающем архидемона, корифея и недозволенных вместе взятых. Правда, пришлось и разум перенести в это тело для подобных манипуляций, что не позволит создать для себя еще аватаров, ну да и ладно. Когда я закончил, перед тяжелодышащим магистром с обширнейшими ожогами предстал весьма известный парень в приметном синем одеянии, светящимися глазами и узнаваемой татуировкой на лице. «Ну что, корифей, ты ведь этого хотел, чтоб я предстал во всей красе? Ну вот он я, продолжим». Самодовольное протянул, одновременно поднимая в воздух руины дворца и формируя из них многотонные, каменные фигуры ромбовидной формы, вплетая в них всевозможные разрушительные заклинания. «Удивительно, чувствую себя буквально всемогущим. И почему я раньше не позволял себе появиться в материальном мире в полной силе? Невероятные ощущения. Видимо, привык прятаться всю свою жизнь, сначала от храмовников, потом от внимания верующих людей, а дальше по инерции. Айдан, ты ха-ха-ха!» Прервала корифея вышедшие из рта лезвие меча, а затем неизвестный и вовсе отрубил магистру голову. Солос удивился, возмутился при виде лысого эльфа, обломавшего меня с эпичным боем. «Фес, или вернее Айдан, я догадывался о чем-то подобном». Невозмутимо смерил меня взглядом эльф и потянулся к сфере корифея, чтобы тут же отлететь от попавшего в него булыжника. А передо мной предстали два чрезвычайно могущественных демона, один из которых был мне знаком. Сексуальная дамочка с серой кожей и внушительным набором рогов, Зибенкек. И, видимо, именно она и запустила камень в уже поднимающегося с земли стонущего Солоса. А вот второй либо Гаксканг, либо Имшель, хотя, судя по его бубнению о выборе одновременно с вытягиванием магии из ревейского мага, это Имшель, он вроде как исполняет желание, но делает это так хитро выебнуто, что лучше бы не исполнял. Этакий джин в местной итерации. Ну и выглядит этот демон как серокожий гуманоид с длинными когтями на руках и ногах и обряженный в вычурные одежды. Самая примечательная часть демона — это его голова. Чуть выше рта она разделяется на два рога, от которых исходит темная дымка. Недозволенные, это, конечно, здорово. Даже представить сложно, что я смогу от них узнать, когда их пленю. Но из-за них пришлось отвлечься, и душа корифея улетела к поднимающемуся дракону, который оказался не архидемоном, а высшей драконицей, похищенной с болот Тиллари, подвергнутой осквернению и заражению красным лириумом, что дает драконице мощь, приближенную к архидемону, но одновременно причиняя ужасную боль и почти вечную жизнь, сокращая до нескольких лет, может быть десяток, максимум два. В общем, ушел корифей. А, нет, не ушел, Вон в толпе порождений тьмы один горлок встал как вкопанный и забился словно в припадке, одновременно преображаясь в знакомую фигуру древнего магистра. Ну ладно, добавим этому говнюку неприятности. С такими мыслями скинул заготовленные многотонные магические заряды в наибольшие скопления противников и уничтожая процентов 70 от их общего количества, заодно еще раз убивая корифея и сокращая поголовье его запасных тел. А где третий? Решил утолить любопытство, провожая взглядом взлетевшего дракона и подходя к выроненной корифеем сфере. Я здесь. Собрался из воздуха, а точнее пришел из тени в реальный мир, серокожий гуманоидный монстр с внушительными когтями, с черным посохом и обряженный в черную мантию, чей вид так и кричал некромант. Пояс в виде соединенных друг с другом крохотных черепов, такое же ожерелье, доспех на груди стилизован под ребра, внушительные металлические наплечники и цельный металлический шлем без отверстий для глаз, открывающий лишь безгубый рот и злобный оскал. Гаксканг неупокоенный, я полагаю, мило, сухо прокомментировал его появление, ибо... Честно говоря, варп и немезис этим недозволенным уже не уступают, по крайней мере чисто в магической силе, а я так и вовсе на голой мощи их тонким слоем по всей тени раскатаю, как и корифея, что без этой сферы будет не опаснее архитектора. Они всю опасность ситуации тоже понимают, потому выжидают, не осмеливаясь сделать что-либо и провоцировать меня раньше времени. Так-так, а вот и она, сфера Иванурица. Все же поднял шарик, являющийся вместилищем и генератором энергии огромной мощи. Астаарк, что за херня? Свалился я на четвереньки от накатившей слабости, чувствуя, как непреодолимый барьер отрезает меня от тени и запирает разум в этом теле, отделяя от источника моей силы и души спрятанных внутри домена вот дерьмо. Если меня сейчас убьют, мой разум пострадает, но бикап начнет его восстанавливать, при этом закрыв домен ото всех до моего полного восстановления. Однако в таком случае корифей может убить дорогих мне людей, да еще и души их забрать, не позволив их потом возродить. А если не убьют, то моровой магистр может пробиться чуть позже в тень, в мой домен и разрушить мою душу там, убив меня окончательно. Дерьмо. Айдан, как неосмотрительно брать чужие вещи. Донесся до меня знакомый, рычащий голос со стороны вернувшегося дракона. Следом послышался стук, за ним второй, как будто кто-то спрыгнул на землю, а затем и звуки шагов двух людей. Черт, я так слаб, что даже голову поднять не могу. Проклятие, попасться на такой глупости. Самонадеянный болван. Впрочем, мне помогли. Рядом на колено опустился корифей, поднял свою сферу и, схватив своими когтистыми пальцами волосы, резко вздернул к себе мое лицо. Вот и все, череда поражений, хитроумные планы. Один провал за другим, и вот наконец-то ты проиграл. Могучий Айдан, мановением руки сметающий мои армии повержен из-за своей самоуверенности и неосторожности. Сейчас ты ничего не понимаешь, что ж, позволь просветить тебя. Это, перевел мой взгляд на стареющего тевентерского мага моровой магистр, это мой верный и незаменимый помощник, Герион Алексиус. Именно он создал магию времени, магию, позволившую мне вернуться в прошлое после первого проигрыша, и после второго, и третьего каждый раз я был все ближе к цели, но ты был сильней, удачливей, лучше подготовлен. Пару раз я проиграл из-за собственной самонадеянности, как ты сказал. Триумфальную речь лучше произносить на могиле врага. Однако ты столько раз мне мешал, столько раз рушил мои планы, и видя тебя сейчас сложно устоять. Знаешь, что будет с твоими друзьями? Я накормлю их красным лириумом, сломаю их волю и превращу в своих верных псов, как я поступил с красными храмовниками. А твоих женщин и твою дочь я отдам своим людям, развлечься. А после, когда они будут думать, что познали все муки и погрузились в отчаяние, я отдам их порождением тьмы, и те сделают из них маток. С каждым словом корифея я чувствовал все сильнее нарастающий ужас, наверное, впервые в этой жизни. А самое поганое, я сейчас даже стоять и разговаривать не могу. Меня на весу держит корифей, и единственная надежда, единственное, что еще сохраняет во мне надежду, ну что ж, не зря же я столько сил вкладывал в дорогих мне людей, лишь бы они смогли меня освободить. Гаррит, Морриган, Алистер, Максвелл, Кира, не подведите. Создатель, Андрасте, если вы есть, пожалуйста, пожалуйста. Часть 93, Тени Кровавого Бала, часть 3, Юго-Восток Орле, Долы, Халамширл, близ Зимнего Дворца Императрицы Селины. Я знал, что это сборище добром не кончится. Мысленно причитал, попутно вырезая кажущихся бесконечными толпы порождений тьмы, химерой красных храмовников уроженец славного рода Тревелиан из города Аствик, что в Вольной Марке, а ныне известный как вестник создателя и сына его Айдана, а также лорд-инквизитор. Ну хоть убраться успели вовремя, еще раз глянул на разрушенный дворец, из которого они не так давно вышли. Правда, не все. Да, как бы ни сильны были члены инквизиции и присутствовавшие маги, но их было просто слишком мало, а вот противников было достаточно. Корифей решил подстраховаться и взял достаточно мяса для завоевания того же Эрлия, не говоря уж про осаду одного лишь Холмширла. Так что как они ни старались, но треть их подопечных уже погибла, и лишь усилиями Бетани, Ады, Кармен и королевы Шейры, поддерживающих постоянную магическую защиту над их группой, живы и все остальные. Впрочем, некоторые, наиболее сильные, опытные и смертоносные воины и маги находились за куполом, пробивая путь вперед для их отряда прочь из захваченного Холмширла. И где наша армия, когда она так нужна? Вытянув вперед свою левую руку и уже привычно не обращая внимания от ощущения пробежавших по нервам искр, вестник поддел завесу с помощью метки и заставил ее вибрировать, посылая невидимую глазу, расходящуюся полукругом дрожь вперед себя. Дрожь может и невидима, а вот ее последствия еще как. Камень и земля на пару десятков метров вперед в мгновение ока раздробились в пыль и зависли в воздухе, смешавшись с кровавой взвесью, в которую обратились попавшие под дрожь завесы живые существа. Столь эффектный прием потребовал у вестника довольно сильной концентрации, все же они лишь недавно придумали его с учителем Фессом и не успели как следует отработать. Наставником Фессом. Поправил себя вестник, переводя дыхание. И пока юный Тревелиан приходил в себя, к нему сзади подкралось одно из самых смертоносных существ порождений тьмы, одинокий крикун, чей силуэт был практически невидимый и проявлялся лишь в качестве искажений воздуха при движении, и едва не вонзил свои когти в спину вестника, но вышедший с характерным влажным хрустом из груди клинок прервал эти коварные планы, а быстрый взмах вторым клинком окончательно поставил точку в мерзкой пародии на жизнь ужасного существа, чей оскал навеки застыл на отрубленной голове. «Спартак!» — воскликнул ушедший перекатом от странного звука вестник, завидев, кто именно оказался сзади него. «Будь осторожен, юный друг, не ослабляй внимания, покуда не повержен враг, пока не впал в отчаяние». Напутствовал его этот странный дух и вновь бросился в гущу боя, при этом ненавязчиво защищая Киру, дочь защитника Кирквала. И все же совет он дал дельный, не стоит расслабляться. Так что, осмотрев поле боя и немного уплотнив завесу перед железным быком, чем спас Кунри от молнии мага Винатари, вестник хотел было снова броситься в бой, но появившийся круг портала, из которого выпали мать Киры Морриган и герой Ферилдина, Гаррит Хаук, сбил его боевой настрой, да и яркая вспышка света, испепелившая ближайших носителей скверны и ранившая появившегося над руинами дворца дракона, подозрительно напоминавшего архидемона, сбила с толку не только людей и эльфов, но и порождение тьмы с красными храмовниками, что замерли в нерешительности. Даже напавшие на них химеры, что до этого с упорством и яростью достойными лучшего применения бросались на людей, презрев боль и страх, сейчас скуляки, побитые сучки, отступали от источника яркой вспышки, что уже давно погасло. «Какого архидемона там произошло?» — растерянно прошептал Алистер, прервавшийся от вырезания порождений тьмы, но в любую секунду готовый вновь сорваться в бой. А после на всех опустилось чудовищное давление, не такое, как от некоторых могущественных демонов, или от повышенной гравитации, чем любят пользоваться некоторые стихийных маги Земли, но дыхание перехватило у всех, а многие и на колени попадали от приступа религиозного экстаза. Ведь на месте исчезнувшего во вспышке Фесса Амелла стала появляться знакомая фигура в причудливом одеянии, чье изображение можно встретить на огромном витраже в главном соборе новой церкви в Ферилдине. «Вот сукин сын!» – ошарашенно пробормотала Кассандра, смотря как их общий старый знакомый оказался далеко не тем, за кого они его считали. «Папа!» – восторженно крикнула Кира. «Ну теперь он всем покажет!» Словно вторя словам девочки, руины замка стали подниматься высоко в воздух и складываться в многотонные ромбовидные каменные конструкции, а уж от концентрации магии в них воздух пошел маревом, прямо как в особо жаркие дни в Андерфиллской пустыне. Что конкретно там произошло, не совсем понятно, от дворца они удалились уже достаточно далеко, но в один момент зависнувшие каменные глыбы упали каменным дождем на скопление войск морового магистра, вызвав ужасный грохот. Какие-то снаряды при этом взрывались всепожирающим пламенем, иные выпускали чудовищный холод, обращая все живое в ледяные статуи, некоторые были более оригинальны и перемалывали гравитационным давлением оказавшихся поблизости в кашу или вызывая бурный рост растений, что впивались в тела живых и выпивали из них все соки. Когда атака закончилась, весь Халамширл оказался в руинах, и мало кто из жителей города мог уцелеть после этого, но учитывая, что ранее улицы города заполонили твари морового магистра, вероятнее всего мирные жители уже были давно мертвы. Впрочем, от армии Корифея тоже немного осталось, только-только что-то случилось с Айданом. Странное чувство присутствия чего-то неодолимого пропало, а легендарный маг и бог оказался на коленях. «Блядь, Морриган, ты видишь то же, что и я?» — резко отреагировал Гаррит и повернулся к ведьме. Корифей что-то сделал с ним, он как будто не может воспользоваться собственной силой, — мрачно подтвердила ведьма. «Надо вытаскивать его оттуда. Лилиана, Минай, проберитесь поближе к Айдану и вытащите его. Максвилл, идешь с ними, возможно, с помощью метки ты сможешь исправить то, что сделал Корифей». Начал раздать указания Гаррит, но был перебит одной рыжеволосой особой. «Я с ними», — встряла Лесса, с беспокойством смотря в сторону руин замка. «Нет, Лесса, ты не сможешь быстро и незаметно до него добраться, тем более ты нужна нам здесь», — отмел это решение Хаук, вперев хмурый и одновременно понимающий взгляд в рыжеволосую девушку. «Верно, оставь это нам», — мягко сказала подошедшая Лилиана, ободряюще сжав ее руку. «Но», — вскинулась была Лесса, но, встретившись взглядом со своей подругой, поникла. «Да-да, вы правы, хорошо. Остальные, готовьтесь. Если Корифея не сдерживает кто-то еще, значит, он обрушит всю свою мощь на нас». Наконец закончил Гаррит и стал активно черпать запасенную силу из домена, отчего глаза опытного мага крови окрасились в красный цвет. Прежде чем их троица двинулись к дворцу Селины, вернее тому, что от него осталось, Минай спросил разрешения у своей королевы, и лишь получив согласие от прекрасной эльфийки, мрачный эльф присоединился к Лилиане и Тревильяну. Отделиться и спрятаться меж руин домов было несложно, особенно используя метку. С помощью нее вестник мог окутываться завесой и смещаться в пространстве, становясь невидимым, беззвучным и нематериальным. Сам бы до такого использования завесы он вряд ли бы додумался, но он и не маг, так что и стыдиться этого не стоит. А уж Лилиана с Минаем могли и вовсе пройти под носом у ищеек Корифея незамеченным, так что их путь обратно оказался довольно быстр и спокоен. Однако на полпути случилось то, что и предсказал Гаррит Хаук. Корифей обрушил на них всю свою мощь. Еще раз окинув меня довольным взглядом, Корифей поднял из земли грубое подобие трона и усадил на него. «Сиди и смотри, как я разбираюсь со всеми, кто тебе дорог». В последний раз осмотревшись и увидев замершего в напряжении Солоса, магистр бросил недозволенным: «Разберитесь с эльфом и охраняйте этого лжебога». И, запрыгнув на дракона, взлетел с радостным хохотом типичного злодея, оставив беспомощного меня и изготовившихся к бою трех древнейших демонов и эльфа. Солос, конечно, силен, как для обычного мага, и даже очень, и даже сильного духа в виде волка призвал, но против сразу трех недозволенных ему не выстоять. «Ну, здравствуй, Фенхарил. Помнишь нас? Уж мы тебя прекрасно помним», — прошипела Зибенкек, стоило Корифею удалиться. «Фенхарил, ужасный волк, выходит, Солос — это эльфийский Эванурис. Интересно. В таком случае он гораздо более серьезный противник для демонов, чем я думал. Я сделал то, что должен был сделать. В постоянных войнах за власть и влияние вы с Эванурисами уничтожали наш народ. Вы заковывали эльфов в кандалы и делали из них рабов», — донесся до меня голос уже отступившего из поля моего зрения эльфа. «А в итоге наш народ уничтожил ты», — весело подметил Имшель. «А нам пришлось стать демонами, чтобы выжить в тени. Хотя тем, что заперты в золотом городе, я не позавидую. Даже страшно представить, что с ними стало». «Хватит, сдохни», — закончил разговор Гаксканг, начиная бой, который мне, увы, увидеть не суждено, слишком уж эльфы и демоны отдалились. Однако скучать не приходилось. Корифей решил устроить настоящее шоу и разорвал завесу, открыв проход для полчищ демонов. Сам же магистр натравил дракона на выживших, но первую атаку отразил Гаррит, с поддержкой Морриган и Киры, а второго уже не было. Шейра, пользуясь раздолбанностью завесы в этом месте, смогла протащить сюда гидру, прямиком из Фессарата, потратив на перенос почти все свои далеко не маленькие силы. Вообще такой фокус оказался возможен лишь благодаря заготовленному кругу переноса на лежбище гидры, который был мной придуман на основе портальных маяков и который я приказал заранее сделать. Однако, хоть портал и был заготовлен, но он делался с расчетом на то, что исключительно я буду призывать гидру, а я на запас сил не жалуюсь. А вот Шейра едва не погибла при переносе столь огромного существа, но, слава тени, не погибла, а призванная гидра сцепилась в схватке с драконом Корифея. Однако полчища демонов никуда не делись, да и к тому же через разрыв в материальный мир прошел огромный и чудовищно сильный демон, не уступающий недозволенным во всем, кроме разве что интеллекта. Из увиденного ясно, что разум у демона был примитивен и действовал он исключительно на инстинктах. Этот демон, судя по всему, был слеплен из сотен демонов голода, напоминал мой первый относительно удачный эксперимент по созданию новых видов демонов и в данный момент больше вредил армии Корифея, нежели нам. 40-метровая дистрофичная громадина сгребала всех попавшихся под руку и закидывала в многочисленные пасти, беспорядочно расположенные по всему телу демона. Однако вечно голодная тварь двигалась прямо в сторону зажатых в тиски людей, и это было крайне опасно. Впрочем, и тут нашли управу, Биара послала зов уже моим демонам, что вскоре поперли через тот же разрыв в завесе, попутно уничтожая демонов Корифея. Ну да, он их не усиливал, не привязывал к себе, а контролировал с помощью недозволенных, а потому, хоть их количество и было чуть больше, чем у меня, но средний уровень сил демонов у меня был выше, на порядок. Интересно, почему недозволенные вообще подчиняются Корифею? Мои мысли прервало появление варпа. Громадный демон внушал и приводил в трепет всех людей и эльфов на поле боя. А когда громадный демон энтропии накинулся на огромного демона голода, то сразу стало понятно, насколько опаснее чудовищно мощный разумный демон, нежели мощный, но тупой зверь. Однако Корифей, слетевший с дракона, все еще оставался проблемой, и как бы оптимистичны не были результаты, но пока он жив, все может поменяться. А учитывая, что я в ловушке, а у магистра сейчас нет достойного противника, ситуация откровенно паршивая. Сейчас Корифея связали боем Гаррит, Морриган, Кира и Ленная, да Алистер и Лесса с Меридит пытаются его достать с переменным успехом. Остальные тоже пытались огрызаться, но попытки у них были откровенно жалкие, а Бетани на пару с Кармен и Адой поддерживали барьер над подзащитными. К тому же, учитывая наш прошлый бой с Моровым Магистром, Корифей с ними просто играет, он мог бы задавить Гаррета, Киру, Ленную и Морриган голой мощью, мог использовать магию гораздо более высокого порядка, от которой знает, как защититься едва ли с десяток магов во всем Тидасе, но нет. Корифей играл с ними, вгонял в отчаяние и растягивал удовольствие. Хотя стоп, это Ивана, старшая сестра Морриган, видимо, засекла перемещение гидры, переместилась уже к ней и сходу обрушила на древнего магистра каскад заклинаний от взрыва души из магии духа, да едва не убивший Корифея от неожиданности сингулярности, созданную на стыке так любимой мной энтропии и еще даже не оформившейся школы магии пространства. Однако из-за появления столь опасного врага Корифей решил взяться за Хаукой компанию всерьез, но его снова смогли удивить. Гаррит с Морриган активно пользовались запасенной энергией в собственных доменах, а вот Кира такого не имела, зато имела доступ к моему и, не рассчитав, потянула силу из него, едва не разорвавшись в процессе, но зато смогла защититься от очередной пакости из магии духа и даже ранить Корифея, лишив его руки по локоть. Если вернее, когда я отсюда выберусь, начну учить Киру пользоваться этой из моего домена, а заодно начнем формирование ее собственного. Сейчас же она способна лишь наносить примитивные удары сырой заемной силой, пусть и чертовски опасные из-за энергонасыщенности. Придя в себя от столь неожиданного отпора, Корифей вновь кинулся в бой, прижав к земле с помощью мгновенно усилившейся гравитации Алистера и насадив его на выросший из земли каменный шип, как энтомолог жука. Моровой магистр смел начавшую покрываться огнем и лес с усиленным телекинетическим толчком и едва не убил Ивану шипом из истемной материи. «Корифей, что же ты за чудовище, откуда такая мощь?» Благо Меридит успела прикрыть ведьму щитом из стигилита, что, подпитываясь стальной волей бывшей храмовницы, мог выдержать почти любую атаку. И даже так женщина отлетела, словно попала под выстрел баллисты, глаза храмовницы закатились, рука согнулась под неестественным углом, а на доспехе появилась отчетливая вмятина. Да и ранее неразрушимый щит треснул, что свидетельствует о мощи атаки древнего Тевентерца. Когда Корифей уже хотел добить Алистера и Меридит, наконец-то подоспела подмога. Сверху на магистра пролился столб света, уничтоживший оболочку магистра и ближайших порождений тьмы, а следом с небес спустились крылатое воинство во главе с тремя архангелами Михаилем, Уриэлем и Муразиль. Кстати, говоря о крылатом воинстве, там не только ангелы были, но и всадники на грифонах, как эльфийские, так и серые стражи, с лету врубившиеся в ряды противника. Да и рыцари света, словно божественная кавалерия, пронеслась по небу, выбивая зависнувших в воздухе демонов. А на горизонте показался ровный строй армии из людей, эльфов и големов со стягами инквизиции. Помощь наконец-то пришла. «Арх! Я убью вас, уп!» Послышался рядом вой боли Ганского, который, впрочем, резко оборвался, а я, скосив взгляд, увидел держащего на демоне рассеивание магии Максвелла и вынимающего из тела древнего демона клинки Миная, а клинки наверняка смазаны ядом Гидры, той самой, что сейчас оторвала крыло дракону Корифея и рвала этого самого дракона на куски. Убойная штука, такой яд вполне может и кого-то вроде недозволенного убить, только пользоваться им сложно, ибо что-то кроме оружия, сделанного из особым образом выплавленной стали, закаленная в крови Гидры, эта дрянь плавит как кислота. Отвлекшись на убийство их собрата, Зибинкек пропустила атаку Солоса и едва не лишилась жизни. Лишь своевременное вмешательство Имшия спасло ее, но инициатива уже была за лысым эльфом, и это позволило Минаю, Лилиане и Максвеллу, не опасаясь атаки со стороны демонов, добраться до меня. Хотя тут еще один тевентерец был, Алексиус вроде, но он бои избегал и правильно, все же благодаря своей магии времени тот может предоставить очередной шанс Корифею в нашем противостоянии. Погано, тевентерца следует захватить или вовсе убить. Милый, ты как, что с тобой? С нескрываемым беспокойством бросилась осматривать меня Лилиана. Захперте, прохрипел, прошептал, совершая титаническое усилие, чтобы просто ответить, и скосил глаза на левую руку Тревелиана. Метка, я сейчас, засуетился парень, но, сделав вздох, успокоился, вытянул руку с меткой, закрыл глаза и попробовал ощупать завесу, как на наших тренировках по контролю метки, и спустя пару минут ощупывания выдал вердикт. Вокруг него странное, это похоже на завесу. Грубую, маленькую, но крайне прочную. Я попробую ее разрушить. Понятно, так я и думал. В конце концов, как-то так и были побеждены эльфийские боги, заперты и запечатаны. Немедля Тревелиан активировал метку, выпустив из руки заряд зеленой молнии, что расползся змейками электричества по невидимому полю вокруг меня, впрочем, безрезультатно. С каждой секундой Максвелл увеличивал напор, до тех пор, пока псевдозависа не стала поддаваться. Однако это требовало от парня колоссальных усилий и приносило ужасную боль, судя по крикам Максвелла. А также вокруг меня развернулся настоящее буйство зеленых молний, что не могло не привлечь внимание, и Корифей, почувствовав приближение глобального пиздеца в роли очень злого меня, указал куда-то в нашу сторону пальцем, и сорвавшийся с места Имшель полетел туда, скрывшись из поля зрения, после чего появился, но уже с Алексиусом в качестве пассажира, и направился прямиком к своему хозяину. Проклятие, эта паскуда хочет сбежать. Однако добраться до Корифея ни демону, ни магу было не суждено. С небес спикировал дракон, на лету обращаясь знакомой мне ведьмой, и, схватив Имшиля с Алексиусом, убила обоих. Имшиля выпила, оставив от него лишь ядро души, а магу просто свернула шею. Так-так, кажется, я вовремя. Самодовольно усмехнулась старая ведьма и, снова обернувшись драконом, стала кружить в воздухе, периодически атакуя Корифея, не давая тому сбежать. Ах-ха. Все это время заходился воем Максвеллу, продолжая планомерно разрушать кокон псевдозависы, пока тот окончательно не истаял. «Корифей!» — взревел я, ощутив, как привычная мощь вернулась и, накрыв куполом барьера группу Хаука с подзащитными людьми, создал уже свою сингулярность на поле боя, что выглядело как настоящая черная дыра в миниатюре. Сингулярность тут же стала засасывать в себя все вокруг, включая материю, химеры порождений тьмы, а также наших с Корифеем демонов. Варп, уже убивший гигантского демона голода, вцепился в землю своими лапищами и зарычал от натуги, пытаясь удержаться и не быть пожранным пространственной дырой. Гидра, доедающая труп морового дракона, тоже вцепились в землю всеми своими пастями в попытках удержаться. А уж всадников на грифонах и ангелов мне приходилось ловить и оттаскивать подальше от сингулярности, сами они выбраться из гравитационного поля заклинания уже не могли. Разумеется, Корифей тоже всеми силами пытался удержаться на месте, о побеге речи уже не шло, но именно этого я и ожидал. Когда сингулярность по моей воле схлопнулась, я уже стоял перед Корифеем и, не давая тому ничего осознать, распылил нижнюю часть тела магистра, убивая его, после чего перехватил душу, что попыталась сбежать. «Теперь ты мой, и ты мне за все ответишь, мразь!» — оскалился я, сжимая забившуюся в панике душу в моих руках. Часть 94. Тень правды. Долго наслаждаться триумфом я себе позволить не мог, все же нужно было еще разбираться с последствиями, так что погрузившись в тень и поместив душу корифея в ловушку душ, где целую вечность он будет страдать и где будут разрушаться его ментальные щиты, потихоньку открывая для меня свои воспоминания, я вернулся в реальный мир. Впрочем, здесь и без меня все было прекрасно, подоспевшие серые стражи и воины инквизиции зачищали оставшихся монстров и демонов корифея, а также порождение тьмы, что после смерти своего хозяина впали в панику и из агрессивной малоорганизованной толпы превратились в паникующую неорганизованную толпу. Хотя, здесь же еще Флемит летает, да и Зибинкек была жива, когда я кинулся на корифея, отдав мысленный приказ Немезису, что все это время сидел в домене и защищал его от нападок демонов корифея. Схватить Зибинкек живой я решил разобраться с источником сил морового магистра, а уж потом смотреть по обстоятельствам. Вот и ты, паскудный шарик. Интересно, какие сюрпризы в тебе еще скрыты? Подошел я к переливающейся алым светом сфере, лежащей рядом с трупом морового магистра, что одним своим присутствием создавал небольшую зону отчуждения. Появление Флемит за моей спиной не осталось незамеченным, хотя и было практически бесшумным. Еще на подлете к земле из огромного дракона мать Морриган обратилась в древнюю ведьму, при этом нивелировав движение воздушных масс с воздействием магии. «Что ты с ним собрался делать?» — поинтересовалась Флемит, с любопытством смотря на то, как я, закрывшись всевозможными и не раз продублированными щитами, касаюсь телекинезом сферы. И меры предосторожности оказались не напрасными. Треть щитов мгновенно схлопнулась под натиском заложенных ловушек, половина от оставшихся выдержала, но прилично просела в прочности, и лишь убедившись, что очередное заклинание или проклятие не собирается сорваться со сферы прямо сейчас, начал окутывать ее собственный эд, формируя оболочку вокруг сферы, что послужит защитой от возможных оставшихся сюрпризов, которую я сразу начал укреплять и замыкать на самой себе, изолируя от сферы корифея. Ощущение полной беспомощности хорошо прочистило мне мозги, сбило спесь и заставило паранойю работать на полную. Сначала упакую и спрячу, а в свободное время очищу от скверной и прочей дряни, что там оставил корифей. Позже можно и Морриган отдать, или Кире. Нет, лучше мы с Морриган сделаем новую сферу для дочери, или используем сферу для общего пользования в семье. Признался в дальнейших планах, вернее в их набросках. Ну а что, еще один генератор мне не нужен, я уже и сам по себе произвожу раза в три больше энергии, чем сфера Иванурица, не говоря уже про приток души Бахи, а не от верующих. Да и Флемит мне очень помогла, не дав корифею добраться до Алексиуса и его магии времени. Непонятно, правда, почему древний магистр сам эту магию не изучил и пользовался посредником. Стоит найти и изучить записи мага. В общем, ведьме я благодарен, да и учитывая, что мы семья, хоть и с интересной историей, думаю, стоит проявить к ней толику доверия. Закончив со сферой и переправив ее в свой домен, я вновь вернулся в Халамшерл, сражения в котором уже закончились, а группы солдат сейчас прочесывают город, добивают раненых противников и ищут живых людей, эльфов и гномов, которым удалось пережить бойню. Часть же армии возводит временные укрепления и полевой госпиталь, где капелланы и маги оказывают помощь страждущим. Долго же я возился с артефактом. Прежде чем я успел решить, что делать дальше, предо мной предстал фиолетовый крылатый дух с лысым эльфом, которого Немезис держал за горло, а следом за ним приземлились Зибинкек, покорно сложив руки и опустив голову. «Немезис, забирай ее в домен и передай под надзор варпу, а также отправляя демонов обратно в тень, Меридит, Солоса в кандалы и под надзор, приставь к нему лучших храмовников, он не должен сбежать», раздал указания насчет пленников, благо Меридит уже оправилась от травмы и весьма вовремя до меня добралась. Все же интересно, что может поведать столь сильный и старый демон, а также эльфийский бог, да и сдается мне, не просто так сфера оказалась у корифея, слишком уверенно эльф тянулся к ней, хотя может мне показалось, посмотрим. Первичный осмотр повреждений показал, от Халамширала не осталось камня на камне, город буквально до основания разрушен, а из местных жителей почти никто не выжил. Гости на празднике Селины также почти полным составом ушли в тень, оставив Орли, Ревейн и Антиву обезглавленными. Селина и Гаспар умерли, не оставив наследников, как и королева Ревейна и король Антивы Фульгина II, а значит, в этих странах начнется грызня за власть, если я не вмешаюсь. Думаю, никто не будет против, если могущественная магесса, что и объединила Ревейн, начнет им править вместо королевской четы, занимавший трон в течение долгого времени лишь номинально, да и никто и слова против сказать не посмеет, если трон Орлия займет мой прямой потомок. А вот Антива, впрочем, не важно, своей армии у нее нет, вороны и так нам помогают, так что если в Антиве начнется гражданская война, на общем положении дел это не сильно отразится. Пока я добирался до временной стоянки армии, смог наблюдать долгожданное знакомство внучки и бабушки. Даже Морриган, кажется, оттаяла к матери, узнав о ее поступке, да и Ивана не отказала себе в удовольствии пообщаться с матерью, сестрой и племянницей. Кажется, впервые на моей памяти все потомки Флемит встретились одновременно с самой древней ведьмой, ну, известные мне потомки. А вот Сиранне не повезло, ее я обнаружил рядом с трупом Химеры, чья кровь, подобно кислоте, оказалась прекрасным растворителем и, видимо, при убийстве твари эльфийку окатила этой жидкостью, оставив чудовищные ожоги на пол тела. Гаррит, Виланна и Мериль уже суетились вокруг ушастой подруги-любовницы, но толку с них мало, не та у всех троих специализация. Так что, уделив минутку своего времени, помог эльфийке и вернул ей прежний вид, восстановив поврежденные ткани, кожу и даже волосы прорастил, вернув эльфийке прежнюю прическу. А вот у другого моего знакомого дела оказались не столь радостными. В полевом госпитале над Максвеллом хлопотали сразу Кармен и Беттани, лучшие целители в Инквизиции, и всех их усилий хватало лишь не дать ему умереть. При разрушении ловушки Корифея Тревелиан выжил себя почти досуха, пропустил большие объемы энергии через метку, и она пошла в разнос, начав в бешеном темпе расползаться по всему телу, охватив всю левую руку, левую часть груди и торса, попутно выжигая нервную и кровеносную системы и опаляя плоть и органы. Осмотрев инквизитора, я решил просто-напросто вырезать пораженные меткой части тела, заменяя органы их магическим аналогом, а уже поверх этого энергетического каркаса наращивать плоть и органы, да и метку тогда можно перенести с руки инквизитора куда-нибудь еще. Да уж, смотреть, как бьется полупрозрачное сердце, вздувается полупрозрачное легкое, а ниточки крови словно сами по себе плывут в воздухе, сплетаясь в закрученные узоры, то еще зрелище. Ну и жуть, честно признался Алистер, смотря на медленно обрастающего костями и плотью Тревелиана. А ты сам что здесь делаешь? Вроде рана, нанесенная корифеем, уже зажила, поинтересовался у лежащего на соседней койке друга. Пусть отлежится, способности потрошителя, конечно, дают впечатляющую живучесть и регенерацию, но неизвестно, какие сюрпризы мог оставить корифей. «Тебя же он в ловушку поймал», — справедливо заметила сидящая рядом с мужем Солана, иронично выгнув бровь. «Поразительно», — вмешалась в наш разговор Неварка, что минут пять назад подошла, но так и не осмелилась обозначить свое присутствие до этого момента. «Несколько часов назад вы уничтожили армию одним мановением руки, заставили корифея в панике бежать одним своим видом, а сейчас просто разговариваете, как самый обычный человек, а почему бы и нет? Алистер, Солана, Ленная, Гаррит, Элесса, Морриган, Беттани, Лилиана, они все мне близкие люди, которых я знаю не один год, как еще мне себя с ними вести? Да и все это преклонение, оно, конечно, бывает приятно, но не постоянно и тем более не с близкими мне людьми, именно поэтому я придумал себе новую личность, Фессамелу». Постарался объяснить свою позицию Кассандре, иногда вспоминая истории из жизни со старыми товарищами, краем глаза отмечая собирающуюся толпу. «Ну пусть слушают, мне не жалко». О нападении на Холмширл стало известно во всем мире в удивительно короткие сроки, и чем больше шло времени, тем большими и невероятными подробностями это событие обрастало. Впрочем, мне до слухов дела не было. Пришлось решать проблемы в авральном режиме, дабы альянс королевств не распался под натиском внутренних дрязг. Так что, взяв Морриган, Киру и оседлав одного из тех драконов, что мы вывели с Иваной, я лично явился в Орли, чем вверг жителей столицы империи в трепет. А далее все оказалось на удивление просто. Короткая речь о порочности и ненадежности нынешней власти Орле, представление моей дочери и вот уже недовольной войной, постоянными притеснениями и интригами народ требует короновать Кируи, а власть придержащие и пикнуть не смеют. Небольшая, короткая, но довольно пышная церемония, а далее стоило празднеству закончиться, народу разойтись, а дорвавшийся до власти Морриган убежать править, как мы с Кирой устроили проверку прочности императорского трона. Ничего не смог с собой поделать, слишком моя девочка была сексуальная при коронации, и судя по довольной улыбке, все произошло именно так, как она и рассчитывала. С Ревином все оказалось еще проще, Мне даже суетиться не пришлось. Орта в очередной раз показала наглость и упертость гномьего народа и собственную деловую хватку и усадила на трон собственного ставленника, которого готовила почти сразу, как присоединилась к инквизиции. Молодой 13-летний Риджин II стал новым королем Ривейна, а его многочисленных старших братьев, сестер, кузенов и кузин, рвавшихся до власти, постигли трагические случайности. Ну и конечно, теперь новый король Ривейна плотно сидит на крючке инквизиции, и Орта не брезгует пользоваться этим для заключения выгодных торговых договоров на поставки уникальных товаров Ривейна в Арзаммар через дом Ортон, обогащая свой род. Да и не только в Ривейне, у нее везде были свои ставленники. Как оказалось, своей выходкой в Орлие я поломал сложный план гномы по получению влияния на следующего императора. Все же Орли — это не задрипанный Ривейн, никто не потерпит на троне империи чужую марионетку. Впрочем, на меня гнома не в обиде и не посвящала в столь грандиозные планы просто из-за моей нелюбви к политике. С Антивай тоже оказалось все довольно просто, особенно когда вороны сделали заказы инквизиции приоритетными, так что теперь там на троне восседает лояльный инквизиции роду Монтелье король. Недовольные торговые принцы таинственным образом исчезли, а род Монтелье, что до этого пребывал в упадке, сейчас стремительно наращивает богатство и влияние. Причем так стремительно, что нашему дипломату Жозефине пришлось покинуть организацию и вернуться в Антиву, дабы управлять родом, наследницей которого она является, оставив все свои дела Орте. Сдается мне, из этой истории торчит курносый носик одной рыжей, низкорослой милашки. Впрочем, Жозефина хоть и не хотела бросать нас, но наблюдая за ростом благосостояния своей семьи, старая подруга Лилиана и правда стала счастливей. Пока шла вся эта политическая возня, я занимался своими делами. Во-первых, как и пообещал себе, учил Киру пользоваться заемной силой из моего домена, пропуская гораздо более плотную и мощную энергию через себя, что стимулировало ее организм и душу к развитию. Во-вторых, немного почистил сферу Иванулиса, добытую у корифея, но работы там еще не на один год, знатно этот урод засрал легендарный артефакт. В-третьих, создал артефакт перст завесы в виде золотого перстня с инкрустированным изумрудом. Хотя золота там немного, скорее небольшая добавка к сплаву для придания нужного цвета, а основным металлом для перстня послужил стигелита. Камень так и вовсе овеществленная энергия тени, в которую я запихнул метку лорда-инквизитора. Перстень я оставил себе, все же корифей мертв, никто завесу с помощью сферы Иванулиса не рвет, а значит и меткой для ее закрытия пользоваться не нужно, а для менее масштабных разрывов подойдут и более традиционные способы. Ну и последнее, что я успел сделать, так это провести перекрестный допрос Зибенкека и Саласу. И если Зибенкек отвечала максимально честно и подробно, то Лысый поначалу юлил и отвечал загадками, но стоило нам узнать, что именно он передал корифею сферу Иванулиса, так церемониться с ним перестали. Физические пытки перемежались с психологическими и магическими, но в итоге единственное, что мы от него узнали, это подтверждение, что он древний эльфийский бог Фенхарил. Он создал завесу, дабы спасти свой народ от рабства, но сделал только хуже. Он отдал свою сферу корифею, потому что после долгого сна ослаб и не смог ее открыть, получив доступ к силе и в надежде открыть ее и убить морового магистра мощным напором накопившийся эд подкинул ее корифею. В итоге вышло все совсем не так, как задумывалось опять. Ну и хотел этот альтернативно одаренный гений уничтожить завесу, что привело бы к коллапсу и скорее всего уничтожению или мутированию всего живого, кроме эльфов, которых Салас хотел спрятать, а потом с ними восстановить эльфийское общество времен Элвинана, цивилизации эльфов, в которой они были бессмертной и главной преобладающей расой в Тидасе. Уверен, в этот раз все снова пошло бы по пизде. Стабильность — признак мастерства. В свете открывшихся обстоятельств Саласа казнили, а его душу я поместил в ловушку душ рядом с корифеем. Чувствую себя тренером покемонов, только мои гораздо опаснее, и тренировка у них скорее напоминает слом психики и воли в круговороте боли. А вот Зибенкек поведала гораздо, гораздо больше подробностей и даже вкратце поделилась забытой уже эльфийской историей. Итак, раньше не было никакой тени и завесы, мир был единый, не было в нем безраздельных правителей, хотя доминирующей расой в нем были все же драконы. Семь достаточно сильных и чрезвычайно умных решили возвыситься над всеми и создали и применили чрезвычайно сложный, многоступенчатый ритуал с обильными жертвоприношениями своих собратьев, отслоив этот мир и создав тень. Тень стала средоточием всей магии, но из мира она не исчезла и стала по нему как бы размазанной. Отдельный слой, а не ранее однородная масса. Подозреваю, это был первый ритуал магии крови в мире. Неудивительно, что магия крови столь сильна и ее боятся, раз драконы с ее помощью смогли перекроить мир. Разумеется, эти 7 драконов привязали тень к себе и получили безраздельную власть над ней, став натурально первыми богами этого мира. Остальные драконы тоже получили ряд привидений над тенью благодаря кровному родству, но в сравнении с хитрожопой семеркой они не котировались. И, конечно, со временем древние боги начали конфликтовать друг с другом, не желая делить власть с кем-либо. Неизвестно, кто первый, но драконы обратили свои взгляды на довольно многочисленных бессмертных существ с неплохим магическим потенциалом, на эльфов и некоторых представителей из этой расы, самых сильных, приблизили к себе, поделившись своей кровью, а с ней и властью над тенью. Зибинкек была одной из таких приближенных, и стоит сказать, выглядела она сногсшибательно. Нет, сейчас она тоже ничего, но раньше прекрасная, грациозная, длинноногая брюнетка, чем-то похожая на Морриган. В общем, драконы сделали из эльфов солдат и использовали в своих войнах. Несогласных эльфов заковывали в кандалы, наносили им татуировки на лица, посвященные одному из древних богов, и использовали в качестве рабов. Впоследствии подобное отношение друг к другу стало для эльфийского народа естественным. Но приближенные к драконам эльфы, первые самниери, не хотели терпеть над собой кого-либо и решили объединиться, дабы создать оружие и с помощью него свергнуть своих хозяев. Таким оружием и стали сферы Иванурисов, что наполнялись силой убитых эльфами титанов. Уже тогда титаны из-за отделения магии от мира стали слабеть и перестали размножаться, а потому создали гномов, чьи души оказались для древних хтонических монстров прекрасной кормовой базой. Титаны создали гномов и заснули, дабы сохранить силы и однажды свергнуть драконов, но в итоге лишь пали во сне от рук Иванурисов, став их источником силы. Убив очень много титанов и получив очень мощные источники силы, Иванурисы напали на своих хозяев, но силы были неравны. Тогда Иванурисов было много, очень много, несколько сотен, и каждый был невероятно умелым и сильным магом, а древних богов было всего 7, да и еще, судя по всему, они предпочитали давить грубой силой, нежели тонкими манипуляциями магии, но на стороне каждого была вся мощь тени. В итоге Иванурисов осталось всего лишь 5, Анрис, позже ставший Зибинкек, Гильдауран, позже ставший Гакскангом, Дейрнтел, позже ставший Имшилем, Ильгарнан и тот, кто именовал себя Созидателем, но драконы были побеждены, пленены в своеобразный кокон из слоя реальности, погружены в спячку и спрятаны глубоко в земле, где и находятся до сих пор. Подобным образом был побежден и я, и мне чертовски повезло освободиться. После победы над древними богами эльфы стали новыми хозяевами Тидаса и зажили в мире, но через время вновь вспыхнули войны, и Иванурисы вновь стали враждовать друг с другом. Одна такая даже осталась в эльфийских легендах и по сей день. Ильгарнан был первым богом эльфов, рожденным солнцем и землей. Согласно легенде, солнце возревновало, увидав, какую радость даруют Ильгарнану дары земли, и сожгло их дотла. Земля иссохла, покрылась трещинами от горести и боли, и солеными слезами оплакивала гибель своих творений. Ильгарнан был разгневан тем, что сотворил его отец, и поклялся отомстить. В этой легенде говорится о противостоянии Ильгарнана с солнцем, но на самом деле он сражался с Созидателем и не из-за каких-то там обид, а просто из-за статуса сильнейшего из Иванурисов. Именно после этой битвы Созидателю пришлось перебраться в свой золотой город, где он направлялся от ран, полученных от Ильгарнана, и пытался вытравить заразившую его тьму. У Иванурисов были потомки, оказавшиеся сильными магами, и их Иванурисы захотели использовать в качестве своих помощников как драконы самих Иванурисов, и даже помогли им в создании сфер, едва не истребив титанов подчистую. Да только дети эльфийских богов не захотели быть чьими-то небылопешками и сами возжелали власти, создав коалицию против Иванурисов первого поколения. И начался виток войн, в ходе которого погибло огромное число простых эльфов, а из Иванурисов второго поколения осталась только дочь Анрис Миттл, старшие сыновья Миттл от Ильгарнана Фаландин и Дертамин, сестры Андруил и Селис, а также их брат и муж Андруил Джун, Геланнайн и Фенхарил. Самые сильные, хитрые и искусные они смогли составить равную коалицию Иванурисам первого поколения. В общем, как ни посмотри, а история эльфов пронизана предательством, кровью, рабством и войнами, и один из Иванурисов, Фенхарил, решил это исправить. Начать решил с малого, с освобождения рабов, чему воспротивились другие Иванурисы, кроме Миттл, что всегда была достаточно мягкой на фоне собратьев и старалась заботиться о своем народе. За это ее и убили другие Иванурисы, Впрочем, не до конца и ее ранена душа смогла сбежать и затаиться до поры до времени. Но именно смерть Миттал стала последней точкой, после которой Фенхарил решил разобраться с Эванурисами раз и навсегда. Он предложил каждой группе окончательно разобраться с другой и организовал для Эванурисов первого поколения встречу в домене Эльгарнана, а второго поколения в золотом городе Созидателя, учитывая, что в другом лагере находился его исконный враг. Созидатель согласился принять более младших родичей. Когда все собрались, Фенхарил, используя заранее сцеженную кровь всех древних богов и почти полностью опустошив свою сферу, создал завесу и дополнительные слои вокруг золотого города Созидателя и домена Эльгарнана, названной Бездной. А после эльф, решив, что без Эванурисов его народу будет лучше, впал в Утиниру, эльфийский вечный сон, когда тело остается в реальном мире, а душа странствует в тени. А в это время человеческая империя Тевентир, наустканная древними богами, что смогли немного ослабить барьеры и связаться во сне с носителями их крови, весело вырезала ослабленный вечными внутренними воинами и исчезнувший прямой подпиткой из тени народ эльфов, уничтожая их историю и культуру, а самих ушастых угоняя в рабство. Да, этот Фенхарил оказался просто сказочным долбоебом. Этот инициативный идиот походу сделал для падения Элвинана едва ли не больше, чем кто-либо в мире за всю историю Тидаса, а все из желания сделать как можно лучше для своего народа. Молодец, сделал, да так, что до сих пор разгрести последствия не можем. Вот уж про кого поговорка «благими намерениями вымощена дорога в ад» передает всю полноту заложенного смысла. Со временем трое Эванурисов смогли вырваться из бездны. Вернее, они сбежали оттуда, поменяв свою природу и используя энергию разрушенных сфер, от вконец обезумевшего Эльгарнана, что слишком сильно погрузился во тьму и стал испытывать лишь всепоглощающий голод. Особенно он стал силен, когда науськанные древними богами тевентерские магистры открыли золотой город и выпустили тьму, которую люди назвали скверной, в мир. Видимо, не смог из себя вытравить всю тьму Созидатель, которого люди после назвали Создателем, да еще и других Эванурисов наверняка перезаражал. Чем же таким убойным его Эльгарнан заразил, если тех же Алистера, Солану, Бетани, Элессу, Виланну и Сиранни я от скверны без труда избавил? Теперь каждый зараженный скверной после смерти уходит к Эльгарнану, делая его сильнее, а учитывая, что прошло аж 5 моров и 4 души древних богов ушли в чрево спятившего Эвануриса, не хотелось бы мне с ним столкнуться, а когда-нибудь придется. Ну нахер, пока не избавлю весь Тидас от скверны окончательно, чем капитально ослаблю Эльгарнана. В домен к этому психу не сунусь. Мы должны закончить это все, в едином порыве, раз и навсегда. Закончил свою речь на собрании Инквизиции Максвелл, стоя перед картой Тидаса. Напав всей армией Тидаса на Тевентир. Ты шутишь? Да вы же там камня на камне не оставите. Прошу, давайте отправим переговорщиков. Корифей мертв. Винотари больше ни за что цепляться. Мы сможем договориться, не уничтожая до основания древнейшую империю людей. Спали вас, Айден. В очередной раз довольно экспрессивно воскликнул Дриан, ойкнув и осторожно скосив глаза в мою сторону, сообразив, что именно ляпнул. В установившейся тишине голос Лилианы был слышен всем. Всех наших разведчиков в Тевентире убили, птиц с просьбой о переговорах сбивают на подлете, выбора нет, тем более я уже получила послание от Кунари, их дредноуты только и ждут команды выдвигаться. Вы еще и с Кунари связались, снова завелся смуглый маг. Тихо, Дриан, это уже решенный вопрос. Скосил взгляд на меня Тревелиан и, заметив легкий кивок, продолжил. Завтра мы выступаем на Тевентир. Часть 95. Тени старых долгов. Поразительная картина, не находишь? Последний священный поход. Весь мир в едином порыве поднял оружие против врага. Начал разговор, приземлившись на скальный выступ, с которого на объединенную армию Ферилдина, Арзаммара, Ривейна, Вольной Марки, Орле, Невары и Инквизиции, марширующую к стенам Минратоса, взирала Флимит. В конце концов, если можешь перемещаться в пространстве, глупо тащиться через весь Орле и Тевентир. Я бы и в сам город всех перенес, но там, во-первых, места не хватит всю армию разом переместить, во-вторых, какая-то фигня, отдающая эманациями страдания и боли, сбивает перенос. А в-третьих, сначала город из своих пушек на дредноутах должны обстрелять Кунари, которых пришлось еще ждать, пока их корабли войдут в воды Империи Тевентир. Я уже видела подобное. Спустя минуту молчания поделилась Флимит. Вернее, Миттал видела, после того, как вселилась в Андрасте. «Погоди, что?» — округлил глаза от удивления в сторону Флимит, получив от нее тихий смешок. «Андрасте была одержима эльфийской богиней, я думал, она была избранницей Создателя». «Так и было. Андрастия оказалась сильной чародейкой и была избрана Миттл в качестве сосуда, однако в это время на нее обратил внимание и Создатель, желавший сделать ее пророком своей религии и получить дополнительный приток сил. Бедная девочка, она оказалась между молотом и наковальней и в итоге сошла с ума, однако успела сделать нужное богам, создала религию и родила ребенка, который и стал для Миттл сосудом. Разоткровенничалась Флемит, вновь поразив меня открывшимися обстоятельствами. «Если ты потомок Андрасти, церковниц удар хватит, если они узнают об этом», — прошептал вслух свои мысли под тихие смешки ведьмы. На какое-то время мы вновь замолчали, вслушиваясь в еле доносящиеся команды командиров армии, неритмичный гул от марша и скрип колес телег и военной инженерии. «Ты не убил ее?» — нарушила молчание Флемит. «Зибенкек, нет, она оказалась на удивление изговорчивой, и живой будет гораздо полезнее, чем мертвой. Да и потом, она же твоя мать в какой-то мере. Она может быть опасным врагом и еще более опасным союзником», — резонно заметила Флемит. «Знаю, но быть может, ты поможешь убедиться в ее лояльности?» — осторожно спросил, заметив, как после этого древняя ведьма напряглась всем телом и лишь через еще несколько минут слабо кивнула. При этом взгляд ее был направлен на Киру и Морриган, кружащих в небе на одном грифоне. Возможно, и Миттл со своей матерью когда-то были так же близки. Интересно, какой она была тогда? Что за... Встал как вкопанный Дориан, завидев стены родной столицы. Впрочем, не он один впал в ступор от открывшегося зрелища. Ангелы и вовсе начали сиять все сильнее от разгорающейся ярости. Все же фреска из сшитых вместе тел людей и эльфов, которые к тому же мычат и воют от боли, мало кого оставит равнодушным, а я понял, что, наконец, нашел урода, вырезавшего деревни на западе Орлия и пытавшего их жителей. «Отец», — спикировал ко мне Михаил, свечась от внутренней силы и раздирающей его ярости, — «дозволь даровать облегчение этим несчастным душам и покарать свершившегося ей чудовищное преступление». «Дозволяю», — кивнул подобравшемуся архангелу и, прежде чем он успел скомандовать атаку, напомнил: «но прежде дождись атаки Кунари. Они вот-вот должны начать. С моего согласия главнокомандующий воинства Тидаса, увы, но Михаил на эту роль подходит гораздо лучше, чем Максвелл, и даже Гаррит отправился раздавать последние указания, а я решил попробовать одну очень интересную идейку». «Айдан», — отвлекла меня Лилиана, заметив мое сосредоточенное состояние. «Не волнуйся, просто решил кое-что проверить», — успокоил рыжую и в очередной раз погрузился в себя, краем сознания ощущая, как разрушается моя физическая оболочка, истаивая плотным дымом материи тени. «Недавно в голову пришла интересная идейка, я же по сути бестелесное существо, так зачем ограничиваться телесной формой, когда могу охватить в теории весь Тидас? Вот и решил попробовать, хотя и немного страшно. Да и даже если получится, я не буду все время проводить в таком состоянии. Нет, сознание у меня все же человеческое, и от радости плоти я отказываться не намерен». Так под внутренние рассуждения я продолжал расшириться, охватывая все больше территории и игнорируя настойчивые попытки завесы вытолкнуть меня в тень. Объемы энергии уходили, конечно, чудовищные, но пока они перекрывались естественным восстановлением сил. Таким образом, я и охватил весь Минратос и ближайшие к нему территории, ощутив мысли и чувства каждого живого существа на данном участке. Они чувствовались как жужжание стаи насекомых, но каждое насекомое я мог услышать при желании, а еще это состояние вызывало некое притупление эмоций, что вызывало легкое беспокойство. Подозреваю, в нормальном состоянии это чувство было бы раз в 10 сильнее. Пройдясь взглядом по войску, я ощутил сначала нетерпение, злость, предвкушение, ярость, страх, веру и многое другое, однако стоило сосредоточиться на всех них, как общий настрой сменился почти фанатичной радостью и решимостью. «Хэймэм, они могут ощутить мое внимание? Интересно. А вот Минратос ощущается как мертвый город, опутанный черной паутиной боли, отчаяния и безумия. Видимо, еще один могущественный демон или, что еще хуже, магистр, остался в Тевентере и подготовился к нашему приходу, использовав всех оставшихся жителей столицы, надеюсь, только столицы, в качестве материала для плетения крайне мерзкого заклинания защиты, а в качестве источника энергии послужили агонизирующие души, запертые в мертвых телах. Могу предположить, эти же самые тела в любой момент могут послужить местом вселения демонов». «Хорошо подготовился, зараза». От изучения оскверненного города меня отвлекло ощущение на краю восприятия. Наконец-то показались многочисленные корабли Кунари, под завязку забитые гаатлоком, и стоило им приблизиться к порту, как авангард флота стал перестраиваться, для нанесения максимального ущерба городу. В обычное время Кунри остановил бы флот тевентерцев, но сдается мне, если в городе и оставались моряки, их вместе со всеми пустили под нож, а потому половина кораблей Кунри смогли развернуться палубой и, подготовив пушки, выстрелить, обрушив на стены города залп металлических ядер. Прежде чем снаряды Кунри добралась бы до стены и разбилась об магическую защиту, я пробил паутину плетения и разрушил его, освободив души и лишив врага защиты. В реальном мире это проявилось так, будто все тела на стенах Минратоса занялись синим пламенем и мгновенно сгорели, осыпавшись пеплом.